Но у прочих родичей так вот потрапезовать с глазу на глаз нет. Уже давно Александр Ярославич счел за благо избавить и уветливых, и приветливых родственников своих от греха и соблазна. И сколь не обижались они на него, он, ничему не внимая, туго отзывался на пиршественные их приглашения. «Некогда мне», — отговаривался он, «а понадобился я вам, милости просим ко мне, в Переславль мой в Залесский». Они пили неторопливо и малою мерою, больше беседуя. Александр был доволен. Еще никогда брат Андрей, с тех пор, как возрос, не внимал ему столь беспрекословно и, по-видимому, столь искренне. Вот он вскакивает от пыла отваги и от негодования и, взмахивая рукою, словно бы рубя саблей восставших и обнаглевших данников, восклицает: «Да я сам на них полки поведу, этой уже зимою, вот как только реки смерзнутся!» Александр охлаждает его кратким и насказательным словом. «Орел мух не ловит. Эко, подумаешь, туземцы восстали, мордва, черемись, да они каждый год восстают. Стольному князю Владимирскому ходить на них самому немного ли чести будет? Разве послать тебе некого стало? А ты бы на псарном своем дворе поискал. Целый полк там у тебя топчется, или на Соколином». Андрей, угрюмо посапывая, склоняется над кубком. Смотрит туда, как в колодец, обиженный новым намеком на его охотничьи увлечения. «Напрасно ты, Саша, над моими соколами насмехаешься. Иная птица многого стоит», — говорит он, подымаясь из-за стола. Отодвинув скользящее по ковру кресло, он быстро подходит к стене, простенки которой облицованы черным мореным дубом. Поводит по стенке, кое-где тычет рукой, и стена вдруг расступается на две стороны, открывая тайнохранилище. Андрей Ярославич достает из тайника большую медную шкатулку и несет ее к своему креслу. Здесь ставит ее на подлокотники, отмыкает ее потаенные затворы. Оттуда из шкатулки он достает свиток белого пергамента серебряной, висящей на красном шелковом шнурке монгольской печатью. Андрей Ярославич с легким поклоном передает свиток Александру. Невский почти выхватывает этот ханский дифтерь и, развернув, быстро просматривает его глазами. Лицо его озаряется радостью. «Пойди сюда ко мне, дай я тебя поцелую», — говорит он растроганным голосом Андрею. И тот, вне себя от гордости, приближается к брату. Они крепко целуются. Когда успокоилось волнение обоих, и снова взялись они за кубки, Александр Ярославич спросил брата, какими судьбами добыл он такое от Орды, чего и ему, Александру, никак не удавалось схлопотать и купить, сию тарханную грамоту, в силу которой все владимирское крестьянство, смерды, хлеборобы, на 3 года освобождалось от выплаты какой бы то ни было дани татарской, за исключением только содержания в должном порядке ордынских военных путей и мостов на русской земле. «Глазам своим не верю», — проговорил Александр, любуясь братом. «Но кто выдал тебе этакое?» «Бицик Берке, что от великого хана приезжал». «А что тебе это стоило?» Андрей помолчал. Затем, сощурясь и как бы простовато улыбаясь, сказал: «А белого кречета своего, когда охотились, подарил ему». Византийские полукружия черных бровей Александра так и пошли кверху. Но Андрей, делая вид, что и не замечает ничего, потянувшись опять за фарфоровым кувшином, сказал с притворным сокрушением: «Доселе скорблю. Такого мне кречета и не сыскать более. Почитай, полгода все гнездари сокольники мои по всей камере ищут, а этакой птицы найти не могут». Александр расхохотался до слез. «Ах ты, повеса!» — воскликнул он. «Я вижу, мне в науку к тебе поступить придется». Невский поднял свой кубок и протянул к брату: «Будем здоровы, провозгласил Александр, и они, не отрываясь, осушили бокалы. Уже сильно снизилась в молочно-прозрачном сосуде колышущаяся тень, означавшая верхнюю границу вина. Андрей взялся было за серебряный колокольчик, чтобы позвать слугу. Но Александр покачал головою и слегка призащитил согнутой ладонью края своего бокала. «Хватит, хватит», — проговорил он. Андрей знал брата и потому не стал его преневоливать. Но, однако, звонко расхохотался. «Ты чего?» — спросил Александр. «Старика Геродота вспомнил. Что там у него?» «Когда он у нас по Днепру проезжал, его больше всего, чудака этакого, то удивило, что народ рос, пьет вино, не разбавляя его водой». «Пожалуй, и нам сегодня не худо бы водой разбавлять», — пошутил Невский. Андрей даже подскочил на кресле. «Этакое святотатство совершить! Да ты знаешь ли, что мы с тобой пьем?» «Нет». «Ну так вот, это винцо еще к деду Всеволоду пришло, вместе с грузинкой его, с княгиней Марией. Вино этому уже за полсотни годов. Хорош внучек, почтил нектар дедовский». «Нектар нектаром, а безумье одинакое». «Какое безумье?» «Неужто не знаешь? Ну, хмель. Не мною сказано, дедами же. Пьяному мужу и море за лужу, а лужа по уши. Однако же и это, деды сказали, лучше дубинное битье, чем бесхмельное питье». «Как-как?» – переспросил Александр, и когда Андрей повторил ему пословицу, он от всего сердца расхохотался. «Ну, силен в обороне», – сказал он. «А ну, померяемся». И между братьями начался как бы некий застольный поединок словами народной мудрости, реченьями великих мужей и государей касательно вина, хмеля и пьянства. «Питва не битва», — бросил Александр неосторожное слово. Андрей вспыхнул и вскочил с места. «Или я в битвах за хребетник?» — вскричал он. Александр быстро подошел к нему, ласково налег руками на оба плеча его и втиснул вглубь кресла. «Полно, полно! Да разве я к тому? Витязь! Все это говорят! Да и мне ли не помнить? В 42-м на льдах на Чудском без тебя я погиб бы!» Андрей быстро успокоился, и поединок продолжался. Дед наш Владимир, тот понимал, веселье Руси есть пити. Оттого и к мухаметанам не пошел в ихнюю веру, сказал он, вызывая брата на ответ. Александр Ярославич попробовал поразить брата ссылкою на отцов церкви, но Андрей искусно отвел удар. «А это не святые или отцы сказали, и на дело пьянство злое, а и на дело питье в меру и в подобное время и во славу Божию?» «Что ж», — воскликнул смеясь Александр, «коли святые отцы не помогают, так я тебе от старика Чингисхана скажу нечто». И Александр Ярославич на память по-монгольски привел из книги запретов и поучений великого императора Азии. По-русски это звучало бы так: «В вине и водке нет пользы для ума и художеств. Государь, жадный к водке и к вину, не может произвести великих дел, мыслей и великих учреждений». Но Андрей напомнил ему тоже из Ясы Чингисхана: «Если уж нет средства от пьянства, то должно напиваться в месяц 3 раза. Если 1 раз, то это еще лучше. Если совсем не пить, что может быть почтеннее? Однако где ж мы найдем такое существо?» Он считал уже себя победителем. Однако не так думал Александр. Он поднялся и, рассекая ребром ладони воздух, закончил Чингисханово изречение, конец которого нарочно был утаен Андреем. «Но когда бы нашлось такое существо, то оно достойно всякого почтения». Признавая себя побежденным, Андрей склонил голову и развел руками. Упоминание о Чингисхане повлекло к разговору о татарах. Прежде чем приступить к нему, Андрей Ярославич подошел к двери, проверил ее и широко раздвинул в обе стороны тяжелую на кольцах завесу, дабы хорошо была видна дверь. Затем, взявшись за оконные скобы, закрыл вдвижную оконную раму, которая вся, словно соты, состояла из множества свинцовых, угловато-округлых ячеек со вставленными в них стеклами. И только тогда, вернувшись к столу, заговорил с братом. Лицо его стало угрюмым. Александр, расположась в кресле, с тревогой наблюдал за всеми его мероприятиями, которые явно должны были предшествовать некой тайной беседе. Однако сперва Андрей Ярославич коснулся дел на западных рубежах. Смерть Фридриха Гугенштауфена, наступившая за нею смута в Германии, самозванцы там, выдававшие себя за покойного императора, один из которых добрался аж до Владимира на Клязьме, ища себе помощи. Прекращение притока свежих сил из Фатерланда рижским рыцарем, предстоящая смена магистра, наконец, союз и родство Даниила с Миндовгом. Все это служило как бы только подступом к главному разговору о татарах. А его-то и не состоялось. «Уж тебе ль не ведать, что и как там на Западе?» — начал было свой главный разговор Андрей Ярославич. «Тогда дозволь же прямо спросить, а не лепо ли ны бяшить, братья?» Он усмехнулся. «Не пора ли нам схватить сего Батыя, схватить сего Сартака за их поганые пятки, да и об землю башкой?» Невский, едва с уст брата Андрея сорвалось имя татарского хана, с шумом отодвинулся в кресле и опрокинул хрустальный бокал с еще недопитым вином. Бокал, загремев о посуду, покатился к краю стола. Красное пятно расплылось по скатерти. Да нельзя огорченный Александр вскочил и, поморщись, покачал головой. «Вот видишь, Геродот, ты и прав», — сказал он. «Лучше бы разбавлять вино водичкою. Ну ладно, пока без хозяйки живешь. Говорят, солью надо скатерть посыпать». Взяв из сутка солонку, он отсыпал на большую ладонь немного соли и принялся посыпать ею пятно. «Ух, да чего же у тебя жарко!» — проговорил он, отодвигаясь от стола вместе с креслом. «Или то от вина? И по что ты окна закрыл?» Не дожидаясь ответа, Александр Ярославич подошел к окну и опустил раму. Свежий утренний воздух запахом сена хлынул в комнату. Повернувшись спиною к брату, слегка прислонясь к косяку и слегка пригнувшись, Александр дышал. Андрей Ярославич, болезненно сведя брови, смотрел в спину брата. Ему стало понятно все. Ни с кем, никогда еще Александр Ярославич не говаривал дурного слова о татарах. Даже иголки, вгоняемые под ногти, что так любили в Орде, добыли бы у него только ту подноготную правду, что ни с братом, ни с женою, ни с сыном, и уж подавно ни с советником не произносил он, князь Новгорода, ни единого хулящего слова против ли великого хана или же держателя поволжского улуса Батыя. Невский повернулся к брату. Теперь лицо его, против стремящих Андрею в глаза утренних лучей, показывалось в черной тени. И Андрею трудно было судить, что за выражение было на лице брата. Вероятно, веселое, судя по голосу и по словам, которые он произнес. «Да чего же бабы хороши у тебя по двору ходят, Андрюша», — сказал Александр. «У меня в Новгороде не вижу таких. Стало быть, не всех же татарин угнал. Али подрасти успели?» Невский снова обратился лицом в окно и, как бы все более и более изумляясь, проговорил. «Одна, другая, третья, да тут у тебя целый питомник. Я думаю, тут уж ты сам заловчиво». Расхаживая по комнате, Александр Ярославич давно уже заметил плетенную из красных ремешков опрокинутую женскую сандалию, носок которой высовывался из-под широкой тисового дерева кровати Андрея. Александр знал, что Андрей не отягощает себя бременем рано постигшего его вдовства. Однако сейчас, перед скорым приездом невесты Андрея эта красная сандалия в спальне вдовевшего князя раздражала его. Искоса взглядывая на сандалию, Александр Ярославич заговорил с братом о скором приезде княжны Дубравки и митрополита.